Здесь, думал он, действительно конец света. Уступы снега, разбросанные холмики и приюты, в каждом из которых обитает неподвижное человеческое существо, борющееся с неотвратимо подступающей смертью. Итак, наконец он пришел к Катрин Симушенко. Когда он увидел ее здесь, с впалыми щеками, пылающими красными пятнами, с длинными исхудалыми руками, распростертыми на одеяле, он вспомнил. Он не помнил ее имени, но видел ее танец. Был восхищен и возвышен несравненным мастерством, которое позволяет забыть, что это искусство. Он вспомнил Михаила Нагина, который танцевал охотника в страшном фантастическом лесу, созданном воображением Амбруза Венделла. Он вспомнил прелестную воздушную лань, преследуемую и желанную, совершенное прекрасное существо с золотыми рожками и бронзовыми звякающими копытцами. Он вспомнил, как она упала, а пораженный содеянным Михаил Нагин стоял с телом убитой на руках. Катрин Симушенко смотрела на него с явным любопытством. «Я ведь никогда не видела вас прежде, не правда ли? Чего вы хотите?» Эркюль Пуаро слегка поклонился. «Прежде всего, мадам, я хотел бы поблагодарить вас за ваше несравненное искусство, которое однажды открыло мне истинную красоту». Она грустно улыбнулась. «Но я здесь также по делу. Я давно разыскиваю, мадам, вашу горничную по имени Нита». «Нита?» Она посмотрела на него большими неподвижными глазами и, наконец, спросила. «Что вы знаете о Ните?» «Я вам расскажу». И он рассказал о вечере, когда поломалась его машина, и о Тедди Вильямсоне, и о том, как он стоял и мял в руках шапку, и, заикаясь от волнения, говорил о своей любви и своей боли. Она слушала с пристальным вниманием, а когда он кончил, произнесла: «Это трогательно! Это... да, это трогательно!» Эркюль Пуаро кивнул. «Да, это легенда древней Аркадии, о Киренейской лани, не так ли? Что вы мне скажете, мадам, об этой девушке?» Катрин Симушенко вздохнула. «У меня была горничная Джоанита. Она была милая, да, веселая, чистосердечная. С ней случилось то, что часто случается с такими любимицами Бога. Она умерла молодой». Это были слова самого Пуаро, финальные, безвозвратные слова. Теперь он слышал их снова и все же упорствовал. Он спросил: «Она умерла?» «Да, она умерла». Помолчав с минуту, Пуаро спросил: «Есть одна вещь, которая мне не совсем понятна. Я спросил сэра Джозефа Зендерфилда о вашей горничной, и он, кажется, испугался. Почему это?» Легкое выражение неудовольствия появилось на лице балерины. «Вы говорили о моей горничной. Он подумал, что вы имеете в виду Марию, девушку, которая пришла после Джоаниты. Она пыталась его шантажировать. Отвратительная девица. Все что-то выискивала, рылась в письмах и ящиках». Пуаро сказал: «Тогда все становится понятным». Немного помолчав, он продолжал: «Джоанита — это имя Валетты, которая умерла в Пизе от аппендицита, правильно?» Он заметил колебания, едва ощутимые, но все же несомненные, прежде чем она кивнула: «Да, это правильно». Пуаро задумчиво произнес: «Здесь есть еще один момент. Ее родные называли ее не Джоанита, а Бианка». Катрин подняла плечики. «Бианка, Джоанита, какое это имеет значение? Я полагаю, ее настоящее имя Бианка, но ей больше нравилось романтическое — Джоанита. «А, вы так думаете?» Он сделал паузу, а когда заговорил, голос его звучал по-иному. «У меня другое объяснение». «Какое?» Пуаро наклонился. У девушки, которую видел Тед Уильямсон, волосы были золотые, как два крыла. Он немного подвинулся вперед, его палец коснулся белокурой волны волос Катрин. «Золотые крылья! Золотые рога! Это как вы посмотрите, увидите ли в человеке ангела или дьявола? Он может оказаться и тем, и другим. Или это только золотые рога подстреленной лани?» «Подстреленной лани», — прошептала она, и в голосе ее прозвучала полная безнадежность. Пуаро продолжал. «Все время меня преследовало описание, которое дал Тед Уильямсон. Оно что-то заронило в мой мозг, и это что-то были вы, танцующие в лесу на ваших звенящих подковках. Сказать вам, что я думаю, мадемуазель». «Я думаю, это была неделя, когда вы приехали в Гранд-Слоун без горничной, потому что Бьянка Валетта возвратилась в Италию, а вы еще не успели нанять новую. Вы уже чувствовали себя неважно и остались в доме, когда другие ушли на реку. Раздался звонок в дверь, вы пошли открыть и увидели, сказать вам что? Вы увидели молодого мужчину, который был прост, как ребенок, и красив, как бог. И вы придумали ему девушку, не Джоаниту, а Инкогнитту, и несколько часов вы гуляли с ним в Аркадии». Последовала длинная пауза. Потом Катрин произнесла тихим, глухим голосом: «По крайней мере, одна вещь из того, что я сказала, правда. Конец истории верен. Нита умрет молодой». «Ну нет!» — Пуаро стукнул кулаком по столу. «Это совсем не обязательно. Вам не нужно умирать. Вы можете бороться за свою жизнь. Разве вы не можете лечиться, как другие?» Она склонила голову грустно и безнадежно. «Зачем? Что за жизнь для меня?» «Не жизнь на сцене, само собой разумеется, но подумайте, есть и другая жизнь. Теперь, мадемуазель, давайте будем честными. Ваш отец на самом деле был великим князем или принцем, или хотя бы генералом?» Она разразилась смехом. «Он правил грузовиком в Ленинграде». «Очень хорошо. И почему бы вам не стать женой человека, работающего в деревенском гараже, и иметь детей, красивых, как боги, и, возможно, с ногами, которые будут танцевать так, как вы когда-то танцевали?» «Это невероятно!» У нее перехватило дыхание. «Тем не менее, — сказал Пуаро удовлетворенно, — я полагаю, все идет к тому, что это... вероятно». Конец рассказа.